Глава 8. Снова встряска. Кажется, сейчас мы были не в воздухе, а на земле. Моя голова по-прежнему раскачивалась в мешке. Но на этот раз Персей шел. Он поднялся по лестнице, и затем я услышала разговор. «Приветствую тебя, царь Полидект. Я принес то, что ты потребовал». «Ты? Неужели?» «Хочешь увидеть голову Горгоны?» — спросил Персей. «Она впечатляет. Ты попросил прекрасный подарок». Тон Персея был едок и ироничен. Издевался он не надо мной, а над Полидектом, я в этом уверена. «Оставь Горгону в сумке, мой юный друг, ей и там неплохо». «Я не твой друг, Полидект. Где моя мать? Где Даная?» — спросил Персей. Я услышала в его голосе отзвуки завладевшей им паники. «Она? Она всего лишь пошла прогуляться в храм Афины». «В храм Афины. Не в тот ли, где меня постигло несчастье? А, впрочем, какая теперь разница?» Персей побежал, закинув мешок за спину. Меня бросало из стороны в сторону. Я чувствовала, как напряжено его тело. Каждый мускул был, как натянутая тетива. Вскоре мы оказались в темном помещении, где гулко отдавался каждый шаг. «Мама, где ты?» — позвал Персей, и со всех сторон звучало эхо. «Это я, твой сын! Ответь мне!» «Персей, я так за тебя волновалась! Ты здесь, живой!» О, этот нежный голос, голос любящей матери! Как бы я хотела услышать голос своей мамы! Как бы я хотела, чтобы она обняла меня! Никогда мне больше не ощутить этого счастья! Но когда-то я его ощущала. Я знаю, что мать и отец любили меня всем сердцем, и они тоже жили в моем сердце. Они отдали мне столько, сколько могли. Ох, как мне хотелось бы навсегда сберечь о них теплые воспоминания!» Мои мысли прервали голоса. «Мама, что ты делаешь в этом храме?» «Я пришла помолиться». «И сколько ты уже тут?» «По правде сказать, ты совсем исхудала. Говори правду, ты спряталась здесь от тирана?» Тихий вздох. «Он потребовал, чтобы я вышла за него замуж, пока тебя не было. Я отказалась. Он доказывал мне, что ты умер. Но я чувствовала, что он лжет. Я надеялась, что останусь свободна, а ты вернешься. Я так рада!» В храме словно прогремела гроза. Гроза гнева. Персей пошел обратно. Поднялся по ступенькам. «Полидект!» — прокричал он. «Я тут. Взгляни же на подарок, который ты просил!» Персей резко открыл мешок, схватил меня за волосы змей и вытащил на яркий свет. Я увидела мускулистого мужчину с бородой и кудрявыми волосами. Мужчину с жесткими чертами лица. Того, кто не сомневается в себе. Его глаза встретились с моим смертельным взглядом, и лицо его побелело. Он поднял было руку, чтобы прикрыться, и именно в этой позе застыл на века. Больше он никогда не обидит Данаю. Она обрела свободу благодаря мне. Что же со мной будет дальше? Он тихонько позвал. «Афина, о богиня, ты защитила мою мать в своем храме. Я хочу отблагодарить тебя». «Только не это». Появилась богиня в шлеме, с копьем и в своем наряде воительницы. Она была такой высокой и такой красивой. Секунду я любовалась ею. «Что же, Медуза, ты больше не та гордая девчонка, что хвалилась своей шевелюрой?» Персей ответил. «Богиня, сделай честь, прими». И он протянул ей мою голову. «Он протянул ей мою голову!» «Если ты поместишь Медузу на свой щит, то от ее ужасающего взгляда твои враги будут обращаться в камень. Ты этого желаешь?» Афина улыбнулась таинственной улыбкой. «Желаю». Так я навеки оказалась на щите богини. Единственная, кого бы я хотела уничтожить своим взглядом, была сама Афина. Но она всегда поворачивает меня в сторону врагов. К тому же она бессмертна, и я никогда бы не смогла превратить ее в камень. Никогда! Я стала главным оружием своего злейшего врага. Таков был мой урок.